Так, Валентина Петровна, вы почему не уважаете континентальную хоккейную лигу? Вы почему не хотите впускать хоккеистов? Почему? Братья Седина на вас уже жалуются. Почему вы не хотите впускать хоккеистов? Пошел к тебе, не матери, хоккеист, хуй, блядь. Не пойду. Еще будешь в моей квартире распоряжаться, вселять кого-то. А почему... Сейчас милиция позвоню, блядь. Почему вы так против... Разоблачу твою затею, блядскую. Почему вы так против хоккея, Валентина Петровна? Вот честно сказать, почему вы так не любите хоккеист, хуй, блядь. Почему вы так не любите хоккеистов? Почему Игорь Курдюков капитан? Игорь Курдюков, капитан сборной России, будет жить у вас, это великий... Да, капитан, по воровским делам, блядь! Почему вы его так не любите? Почему? Бандитов кто должен любить? Возьми да люби! Нет, Валентина Петровна, почему он бандит? Это вы как раз бандитка, вы срёте... Он сам сказал, что я бандит, он сам мне признался! У вас унитаза нету, это вы бандитка, а он капитан. Он сказал, что я бандит. А у вас унитаза нету, Валентина Петровна. Ну и что? На твою голову срать буду! Так, Валентина Петровна, либо вы открываете дверь, либо мы звоним 02. И к вам приедет в Давай 02 звони, блядь! Вот, позвонил, слышишь? Слышь, старуха? Слышу, слышу! Все, позвонил, короче, сейчас жди к тебе, сейчас... Отъеби, сука, пока я тебя на 15 лет не посадила! Так, поставила унитаз в квартиру. Поставила.